День 20, Москва, суббота, 14 июля. Утром раздался телефонный звонок. Дронго посмотрел на часы 9:30. Для него это было еще очень рано. Включился автоответчик, и он услышал нетерпеливый голос Потапова, просившего снять трубку. Дронго пришлось протянуть руку и взять трубку. «Я вас слушаю», — осипшим от сна голосом сказал он. «Вы еще спите?» — спросил генерал. «У меня плохие новости. Прокурор не подписывает санкцию на повторный обыск. Он считает, что это издевательство над семьей погибшего. Вы меня слышите? Мы не сможем ничего сделать». «Где сейчас семья Кирилла Сергеевича?» «Конечно, на даче. Сегодня суббота. Они поехали туда, спасаясь от московской жары. Должен сказать, что на его вдову очень подействовал то, что на даче был тайник. Она так переживает, как будто он ей изменял». Она поняла, что он не всегда ей доверял. «Это тоже больно», — пробормотал Дронго. «Значит, санкций не будет?» «Нет». «Тогда придется войти в квартиру без санкции прокурора». «Вы с ума сошли?» — разозлился Потапов. «Что вы говорите? Как это без санкции прокурора? Это незаконно!» «У меня высшее юридическое образование», — сообщил Дронго, «поэтому не нужно мне ничего объяснять. Просто предложите Машкову мне позвонить, и больше ничего». «Вы авантюрист!» — с возмущением сказал генерал. «Я не разрешу ему звонить. Это противозаконно». «До свидания». Дронго положил трубку и закрыл глаза. Ровно через час телефон зазвонил снова. Именно столько времени понадобилось Потапову, чтобы разобраться в своих чувствах. «Слушаю», — сонным голосом сказал он. «Это я, Виктор», — услышал он голос Машкова. «Что у вас случилось с генералом? Он меня вызвал к себе, ругается, говорит, что я должен тебя остановить, удержать от необдуманного шага. Он сказал, чтобы ты мне позвонил». «Да, он вызвал меня и приказал связаться с тобой, чтобы удержать». «Остальное неважно», — перебил Машкова Дронго. «Быстро приезжай ко мне и возьми кого-нибудь из своих ребят. Только пусть ждут тебя в машине. Ко мне поднимись один». Через полчаса Машков сидел напротив Дронго и внимательно его слушал. Полковник был смелым человеком, но предложение Дронго показалось ему слишком авантюрным. «Ты хочешь влезть в квартиру бывшего генерала ФСБ без санкции прокурора?» — с изумлением спросил Машков. «Я ушам своим не верю. Что с тобой произошло? Ты всегда говорил, что нужно уважать закон, а тут предлагаешь сотрудникам ФСБ такое безобразие. Я представляю, почему так разозлился Потапов. Пойми, что у нас нет другого выхода», — убеждал его Дронго. «Я знаю, что это противозаконно, понимаю, какие могут быть последствия, но у нас нет другого выхода. Мне обязательно нужно попасть в квартиру Лосякина, чтобы попытаться найти эту пленку. Если нас поймают, то меня выгонят с работы, а тебя арестуют за незаконное проникновение в чужое пожилище. Хорошо, если тебе не припишут грабеж. Ты сам понимаешь, на что идешь? А ты понимаешь, что может случиться завтра, если Рашников нанесет свой удар первым? В этом случае прогнозировать дальнейшее развитие ситуации вообще невозможно. Если мы не успеем остановить убийцу, то у вас будет пленка. Мы хотя бы сумеем смягчить негативные последствия покушения. Мы хотя бы укажем на конкретного заказчика преступления и хоть немного собьем напряжение в обществе. «Я не могу», — решительно заявил Машков. «Я не могу стать вместе с тобой соучастником преступления. Я даже не имею права сидеть здесь и слушать твой бред. И не хочу слушать». «Тогда я пойду один», — невозмутимо сказал Дронго. «Послушай меня спокойно. Существует необходимая степень защиты, когда можно причинить вред нападающему, защищаясь от его угрозы. Считай, что в данном случае это лишь необходимая оборона. Лосякин был среди тех, кто напал на нас, поставив под угрозу благополучие всего общества. Лосякин и его друзья начали первыми, а мы всего лишь защищаемся». «Ой, не нужно меня убеждать», — поморщился Машков. «Ты ведь все прекрасно понимаешь. В таком случае жди меня здесь, пока я не вернусь», — решительно сказал Дронго. «Мне понадобится несколько часов, чтобы разобраться». «Черт с тобой!» — зло произнес Машков. «Ты ведь все равно не остановишься и пойдешь туда один». «Обязательно пойду. Если хочешь мне помочь, отправь лучше своего сотрудника на дачу к Лосякиным, пусть последит за домом. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из членов семьи неожиданно вернулся и застал у себя дома посторонних людей». «Это я догадался без твоего совета», — хмуро произнес Машков, доставая мобильный телефон. Через полчаса они стояли перед квартирой Лосякина. Несколько минут понадобилось, чтобы подобрать ключи и открыть замки. Светлая и просторная квартира сейчас как будто была погружена в атмосферу глубокого траура. 40 дней после смерти Лосякина еще не прошли, и все зеркала были покрыты простынями. Машков недовольно огляделся и, войдя в гостиную, сел на стул. «Работай!» — недовольно буркнул он, обращаясь к Дронго. Тот начал обходить квартиру, кабинет, спальня, гостиная, кухня. «Нужно сначала сесть и успокоиться. Нужно почувствовать энергетику дома». Лосякин понимал, какую ценность представляла та пленка, что он искал. Он изучал теорию обысков и знал, что в первую очередь проверяет ванные комнаты и батареи, за которыми обычно оборудуются тайники, потом подоконники. Дронго уже успел заметить, что здесь они были не деревянные, а пластиковые. Он сел на стул, продолжая размышлять. Тайник в доме Лосякин не стал бы делать. Это достаточно опасно. К тому же здесь не дача, и жена могла его обнаружить. Значит, пленка спрятана в таком месте, откуда ее легко забрать в случае необходимости. «Тебе помочь?» — спросил Машков, видя, что его напарник молча размышляет, не предпринимая никаких действий. «Начни проверку со спальни», — предложил Дронго. «Посмотри все деревянные предметы. Кровать, шкаф, тумбочки. Может, где-то есть углубление, куда можно убрать пленку. Простучи там паркет, только осторожнее, чтобы нас не услышали соседи снизу. Мы потеряем несколько часов, если будем искать таким образом и без всякой гарантии на успех», — — заметил Машков. — Знаю, — кивнул Дронго, — но у нас нет другого выхода. Машков поднялся и пошел в спальню. Дронго остался сидеть на стуле, закрыв глаза. — В спальне, — подумал он, — в спальне начинает искать в первую очередь. Это тоже по теории. В спальне и на кухне. В холодильник он пленку не положит, она может испортиться. Пленка была в небольшой кассете, значит, ее можно спрятать где угодно, но только в таком месте, где она не испортится. Конечно, он не станет оставлять ее в карманах пиджаков или прятать в своем столе. Такую ценность он упрячет понадежнее. Это должно быть сухое и темное место, достаточно надежное и в то же время очень личное, чтобы жена не догадалась. Во время уборки кассета должна лежать на своем месте, ведь Лосякин отсутствовал дома по 10-12 часов. Дронго поднялся и еще раз обошел квартиру. Остановился в прихожей. Здесь есть стенной шкаф, куда вешают одежду. Он открыл его и начал исследовать содержимое. Выдвинул один за другим ящики для обуви. Но все было безрезультатно. Он вернулся в гостиную. Высокая резная мебель. Дронго провел рукой по узорным рисункам из дерева. Там все было гладко. Телевизор? Нет. Кассету нельзя прятать рядом с подобными предметами. Магнитофоны и телевизоры исключаются. Он подошел к серванту? Нет. Здесь епархия его супруги. Она могла переставлять посуду и обнаружить кассету. От напряжения болела голова. Машков продолжал осторожно проверять паркет в спальне. «Не нужно проверять паркет!» — крикнул Дронго полковнику. Лосякин не мог прятать кассету под паркетом, иначе во время уборки пылесосом тайник легко можно было обнаружить. Куда тогда он мог положить кассету? Кажется, Потапов сказал, что тайник на даче был обнаружен на веранде. Человеку обычно свойственно повторяться. Он мыслит своими стереотипами, значит, там веранда, а здесь два балкона. Дронго подошел к балконной двери. Все из пластика, здесь нет углублений. Исключение составляет деревянная доска с внутренней стороны, которая укреплена вместо подоконника. С другой стороны — мрамор. Дронго пошарил рукой под деревянным покрытием. Все было чисто, ровно и чисто. Он прошел в другую комнату и проверил там деревянное покрытие. Опять никакого результата. «Человек не меняется», — подумал Дронго. «Любой индивид мыслит достаточно стандартно. Если он соорудил тайник на веранде, значит, и здесь должен был сделать нечто подобное. Но на балконе он не мог спрятать кассету с пленкой. Это абсолютно исключено. Пленка могла испортиться от перепада температур. А уж сомневаться в том, что Лосякин дорожил этой пленкой, не приходится». «Ничего нет», — сообщил из спальни Машков. «Я ничего не нашел. Напрасно мы затеяли эту глупую возню. У нас все равно ничего не выйдет. Если бы пленка была в металлической коробке, мы бы еще могли попробовать поискать с помощью металлоискателя. Но найти пластмассовую кассету в огромной квартире, ну, нереально. И вообще у нас нет гарантии, что пленка в доме». «Она здесь», — упрямо сказал Дронго, — «и мы ее найдем». Лосякин оборудовал свой тайник на веранде, — опять подумал он. на веранде. На балконе тайника не может быть. На веранде. Дронго вдруг прошел к входной двери, открыл ее и вышел на лестничную площадку. Осмотрел площадку, открыл дверцу в углублении, где висел электросчетчик. Затем снова вернулся в квартиру. «Веранда», — подумал Дронго, взглянув на входную дверь. Железная дверь была одета в коробку, покрашенную под дерево. Дронго поднял руку над дверным проемом, провел пальцем по стене до конца. Рука наткнулась на углубление. Он снова провел пальцем, так и есть. Прямо над входной дверью была небольшая дыра. Интересно, почему там дыра? Или ему так только показалось? «Нам нужно уходить», — напомнил Машков. «Мы здесь уже третий час». Дронго не ответил. Он принес стул, залез на него и внимательно осмотрел пространство над входной дверью. Затем достал из кармана перочинный нож. «Пора уходить!» — повторил еще раз Машков. «Здесь ничего нет!» Дронго расковырял свежую замазку, снова провел пальцами. Там было углубление. Он еще несколько раз осторожно провел ножом, затем засунул в углубление два пальца и обхватил небольшую кассету. — Ты меня слышишь? — спросил снизу Машков, испытующий, глядя на него. — Слышу. Дронго осторожно достал кассету, вытащил ее. Продолжая держать двумя пальцами, он подумал, что в прежние времена испытал бы небывалое чувство радости, а сейчас было всего лишь удовлетворение от удачной работы. Он посмотрел на кассету, сдул с нее пыль и кивнул Машкову. «Вот и все», — устало сказал он. «Все оказалось достаточно примитивно». Лосякин спрятал ее над входной дверью. Машков посмотрел на кассету, потом на лицо Дронго, потом снова на кассету. Он хотел что-то сказать, даже открыл было рот, но затем передумал. Он только стоял и смотрел на человека, который сумел за несколько часов сделать то, что казалось практически невозможным. «Замазка свежая», — объяснил Дронго. Тот тайник, что нашли на даче, был оборудован на веранде. Подсознательно он хотел защитить свою семью, вынося тайник как бы за пределы своего дома. Вот и здесь он поступил примерно так же. — Я попрошу, чтобы тебя наградили, — шепотом сказал Машков. — Обязательно, — иронично хмыкнул Дронго. И желательно именным оружием. А лучше всего сделать копию кассеты, чтобы самому получить собственную награду. Он спрыгнул со стула и убрал кассету в карман.